Глава 41. «Моя мать невозможная. Ей на меня плевать», — пожаловалась я своему врачу. Я слышала, что психологи любят обсуждать родителей, и понимала, почему. На этих ужасных людей легче всего скинуть все проблемы, да и небезосновательно. Мне хотелось встретить хоть каплю понимания в ничего не выражающих глазах Николая Васильевича. Бесполезно. Он выглядел усталым. «Судя по тому, что вы рассказали, наоборот, не плевать», — флегматично сказал он. «Да ей нравится, что она вся из себя успешная, а я алкоголичка со стажем и проблемами». «Вы считаете мать успешной?» «Она встретила Тамази, это мой отец, совсем молоденькой. Родила ребенка, работала в свое удовольствие, писала кандидатскую диссертацию. Выглядит отлично. Крепкие сибирские корни напитывают ее. И в Питере ей не так опостыло, как мне». «Как насчет ее семейной жизни?» «Ну, непростая, конечно. Мой отец — человек со сложным характером». «И дочь — алкоголичка со стажем?» Я расширила зрачки. «О, Николай Васильевич, вы что, смеетесь надо мной?» «Немного». Он склонил голову, его губы сложились в подобие усмешки. «Обиделись?» Я помотала головой. «Ничуть». «Родители — это важно, но вы сами еще важнее. То есть она молодец, но и вы молодец тоже». «В чем именно?» «Я пока не понял». «У старичка вредное настроение. Пускай. Мне до этого нет дела, лишь бы выполнял свою работу». «Может быть, поищем воспоминания о том, как я встретила Ника?» Его и это не заинтересовало. «Ника пока оставим в будущем. Я не приверженец этого, но было бы интересно проработать теорию, что проблемы с вашими мужчинами вызваны первыми травмирующими отношениями». «С Гелой?» Я поперхнулась. «Почему они травмирующие?» «Насколько я понял, он лет на 30 старше вас. Поменьше. Давайте залезем туда поглубже. Вы думаете, что Гела использовал ваше тело?» «Да, наверное». «Он вас любил?» «Я не знаю». «Он говорил вам о своих чувствах?» «Мне кажется, что нет. По крайней мере, напрямую не было такого». «А вы любили?» «Я? Скорее всего. Мне же было 17 лет». «Он похож на вашего отца?» «Какая банальщина, Николай Васильевич!» «Иногда некоторые вещи банальны до безобразия», — вздохнул он. «Вы сказали, ваш отец часто отсутствовал. Может быть, лишь представим, Гела был тем человеком, кто оказался рядом?» «Нет. Их обоих не было дома, в каком бы доме я ни находилась. С одним из них я просто спала». «Тогда такая гипотеза. Слишком яркая доминирующая фигура вашего первого мужчины, жесткого и своевольного, подавила вашу способность любить. Из-за этого вы привыкли самовыражаться через секс. Вы не имели права голоса в первых отношениях, вот и подавляете мужчин в настоящем». Почему-то все подобные суждения, на первый взгляд даже кажущиеся логичными, из уст психолога звучат полноценной хренью. Я тут же сообщила Николаю Васильевичу, о чем думаю. «Хрень!» — пропела я. «Неважно, что вы декларируете. Приступим. Поза удобная. Взгляд фиксируется на мне, смотрите на меня, Нино. Вспомните состояние, когда вы засыпаете. Давайте ваши руки и закройте глаза. Слушайте». Он бормотал под нос, но я сосредоточилась на движениях. Длинными тягучими пассами он погладил мои плечи и шею, взял мои руки и накрыл их своей теплой ладонью. Прошелся по суставам, подробно ощупывая каждый палец. «Только бы опять не окунаться в сексуальные фантазии», — подумала я и внезапно уснула.